Джеймс Клеркс Максвелл, Гарнету, Эсквайру, Гленлер, 8 июля 1874. Демонстратор в Кавендишской лаборатории совместно с Льюисом Кэмпбеллом написал первую биографию Максвелла. В своих рукописях он, Кавендиш, обнаруживает знакомство с законами параллельного и последовательного соединения проводников. Однако для того, чтобы пролить свет на смысл его слов, нужно обратиться к его опубликованной статье о торпедо. Он провел весьма обширное исследование в области проводимости солевых растворов в трубках, которые можно уподобить проволокам из разных металлов. Создается впечатление, что он достоин еще больших почестей, так как он превзошел Ома задолго до того, как были открыты постоянные токи. Его измерения емкости заставят нас попотеть в Кавендишской лаборатории, прежде чем мы достигнем точки, где он остановился. Его единственным несчастьем было то, что у него не было электрометра Томпсона. Он нашел диэлектрические постоянные для стекла, смолы, воска и тому подобного. Все свои открытия Кавендиш сделал до того, как Вольта изобрел первый источник постоянного электричества, Вольтов столб, первую электрическую батарею. Все свои исследования Кавендиш должен был проделывать с электричеством слабым, быстротечным, неуловимым, электричеством, накапливаемым в облаках и прорывающимся молнией, гигантской электрической искрой, электричеством, образующимся при трении, электричеством электростатических машин, статическим электричеством. И все эти тончайшие, быстротечные измерения были проделаны Кавендишем без приборов. Они тоже еще не были к тому времени изобретены. У Кавендиша был только физиологический гальванометр, шокметр. Он мог оценивать электрический потенциал лишь по силе получаемого им электрического удара. Впрочем, богатейший вельможа Кавендиш вполне мог легко избежать неприятных ощущений, связанных с электрическим ударом. Так он и сделал. Роль живого гальванометра выполнял у Кавендиша его слуга Ричард. Максвелл решил исследовать живые гальванометры, и долгое время каждому новому посетителю Кавендишской лаборатории предлагали взяться руками за два оголенных конца, которым подводилось напряжение, с тем, чтобы определить, хорошие или плохие они гальванометры. Исключение было сделано для чемпионов университета по гребле. Их загрубевшие от тренировок руки практически не пропускали тока. И второе, что интересно в письме, это признание того, что исследования Кавендиша необходимо повторить, дойти до точки, где он остановился. Недаром и измерение емкости, и уточнение закона Ома, и определение Хевисайдом плотности Земли, и проверка закона Кулона, раньше подмеченного Эпинусом и Кавендишем, занимали в работах лаборатории достойное место. Максвелл ценил классиков и в литературе, и в науке, и справедливо считал, что никогда не следует пренебрегать их мыслями. Поражает тщательность, с которой работал Максвелл над рукописями Кавендиша. Джеймс Клерк Максвелл, библиотекарю Королевского общества. Елен Лейер, Далбетти, 23 июня 1879. Дорогой сэр, ваша информация о членах Королевского общества была настолько полезна мне, что я хотел бы еще спросить о докторе Найте, члене Королевского общества, библиотекаре Британского музея. Первое. Как его точно звали? Гован, Говин, Говин или Годвин? Встречаются все эти написания. Второе. Кто является автором статьи «Филтр» за 1776 год, примерно в конце тома, описывающий большие наборы магнитов? Третье. Являются ли эти наборы смотреть рисунок,